У этих людей не было лиц, а морды, хари или блины, запомнить которые мы неоднократно пробовали, но всегда безуспешно. Нас интересовало, нет ли в этом деле обезлички, то есть прикрепляют к нам случайных мордатых или постоянных, уже специализировавшихся на нас и изучивших наши маршруты, как машинистов или шоферов к паровозам и машинам. Мы считали, что топтунов следует закреплять за объектами. Мы звали их не топтунами, а Васями, хотя жалко тратить на них такое славное имя. Одевались они вполне прилично, и пальто носили одинаковые, но отнюдь не гороховые и не каверкотовые, как ответственные люди, приезжающие по ночам, а грубоватые, наподобие молодых рабочих. Я рвалась поговорить с каким-нибудь из Васей, но Ахматова мне не давала. По ее теории, надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе высокое учреждение обидится и уничтожит нас. Мы не смели проникать в его тайны, то есть в явный и грубый надзор. Избавиться от охраны мы не пытались и шли, куда придется, в своем неторопливом темпе, а мордатый лениво топал за нами. Такому типу, раскормленному на госхарчах, больше подошла бы должность легендарного скорохода, чтобы не приноравливать походку к нашей. Но по долгу службы и согласно инструкции они нас никогда не перегоняли. Мы заходили в магазины, а за нами наш топтун. Мы стояли в очереди и что-то покупали, они же никогда не приближались ни к прилавкам, ни к кассам. Они кормились пайками, а продукты в благородных пайках несравненно лучше, чем в магазинах. Недавно одна моя знакомая лежала в больнице в одной палате с приличной дамой, обеспеченной кульком. В такую палату моя знакомая попала по блату, а кулешницы — по заслугам. Одна из них жаловалась, что заболела, потому что поела городской колбасы. Топтуны тоже не нуждались в городской колбасе, от которой у них мог заболеть живот. Они поджидали нас у входа, иногда даже на улице, потому что знали, что у нас нет привычки удирать через служебный ход. Случалось, что мы заглядывали в гости, а топтун ждал нас на улице. Иногда он сменялся парным, совершенно неотличимым и столь же преданным. Нас никогда не покидали на полпути и всегда доставляли домой в целости и сохранности. «Нас берегут», — говорила Ахматова, — «ни один хулиган к нам не прицепится, полная гарантия». Под конец жизни ей иногда тоже мерещились топтуны, но они исчезли. Кто-то, вероятно, Ардов или его посетители, пробовал внушить Ахматовой, что топтуны ей мерещатся, а если они действительно есть, то ее просто охраняют, чтобы чужие и страшные разведки не похитили дароносительницу. Это, конечно, лестно, но она не клюнула. Вы подумайте, что они говорят. Мы так привыкли к мордатым, что успешно учились искусству не замечать их преданной походки. Я гостил у Ахматовой больше 2 недель, а гулять мы ходили часто, 2-3 раза в день. Срок достаточный, чтобы освоиться с провожатым. Ахматова привыкала к ним подольше. На этот раз они торчали к моему приезду около 1,5 месяцев, а в прежние годы то возникали, то пропадали. Проводы были повышением в ранге. До этого не провожали, а только стояли у ворот и отмечали выходы и возвращения. Таких даже трудно приписать себе, кто его знает, кого они стерегут. Однажды вечером мы возвращались домой, и в вестибюле особняка вышла заминка. Дверь во внутренний двор оказалась запертой. Дверь эту никогда ни днем, ни ночью не запирали, и только ворота стояли ночью на замке. Вся усадьба принадлежала Североморпути и была обеспечена охраной. У выхода во двор всегда сидел дежурный за маленьким столиком. На вопрос, что случилось, он брякнул какую-то несусветную чушь. Мы с трудом выудили признание, что ключ потерян. Еще несколько минут препирательств, и дежурный отправился искать ключ. Мы стоя ждали и кипели от бешенства. Я и сейчас помню прилив злости от этой бессмысленной задержки. Такое кипение дает не простое бешенство, а холодное, от которого пересыхает в глотке и бледнеет лицо, а у Ахматова еще меняется голос. У слабых людей голос от раздражения принимает более высокую тональность, у сильных... Ахматова принадлежала к их числу, тон снижается, и звук получается великолепный. Дежурный вернулся, ищут, потом опять исчез, и, наконец, продержав нас минут 15 под паром, вынул из кармана ключ и распахнул дверь. Мы пошли по узенькому тротуару вдоль особняка, направо от входа, как нам и полагалось. Как мы не догадались повернуть налево, чтобы доставить хоть каплю неприятностей поганым халтурщикам. На каком-то шагу нам навстречу из окна первого этажа вспыхнул такой белый и яркий свет, что я невольно закрыла глаза. Мы шли, не останавливаясь, а Ахматова спокойно прокомментировала: «Магний». Я по природе медлительна и недогадлива, и мой мозг сработал с непристойным опозданием. Услыхав знакомое слово «магний», я спросила «зачем?», и Ахматова долго надо мной издевалась. Очевидно, оболтусам приказали сфотографировать нас, чтобы узнать, кто приехал к Ахматовой, будущей государственной преступнице, потому что литература — дело государственной важности. Исполнители велели продержать нас, но, заболтавшись, не успели подготовиться к съемке. Может, они были разнополые и упражнялись в казенных поцелуях. Так разъяснилась история с потерянным ключом и нелепым ожиданием в вестибюле. Карточек нам не прислали, а техникой, по-моему, пользовались допотопной. Неужели во второй половине 40-х годов еще надо было снимать с магнием? В период перед постановлением Ахматова научилась не разговаривать в своей комнате. Подвела та же допотопная техника, не умели аккуратно просверливать дырочки в стенах и в потолках. Подслушивающие аппараты демонтировали, говорят, в Германии, а вместо изящных и точных дырочек, какие делают сейчас, просверливали неуклюжие пробоины, причем на пол осыпалась кучка штукатурки. Ахматова берегла эту кучку и показывала всем приходящим. Не впустую ли шли эти траты? Зачем государству знать, что думает, о чем говорит и куда ходит одинокая старая женщина? Ее запугивали, ей грозили, за ней посылали топтунов, откормленных бездельников, окончательно разучившихся работать, а свои стихи она все же написала. Все расходы пошли в прорву, но мы так богаты, что можем себе позволить некоторые излишества. Другой вопрос — кому это нужно и как согласуется с режимом экономии, о котором нам прожужжали уши? В Москве постановление о ленинградских журналах произвело довольно большое впечатление. На него реагировали сильнее, чем на какие-либо зажимы в прежние годы. Люди после войны чуточку изменились, не очень, но все-таки. Я жила в ту пору в комнате брата, он с невесткой был на даче, вместе с их друзьями, мужем и женой, мыкавшимися без площади. Жена принадлежала к интеллигентным москвичам-евреям из того же круга, что Пастернак. Постановление она приняла точно так, как я, только без личного оттенка, так как с Ахматовой знакома не была. Муж ее был другой породы, деревенский паренек, кончивший гимназию, прапорщик Первой мировой войны, молниеносно перешедший на сторону красных. Для революции это очень типичная фигура. Он провел 20-е годы на Кавказе и быстро поднимался по служебной лестнице, вплоть до наркома одной из республик. Со своей женой он встретился на курорте и увел ее от вполне академического мужа, и брак был характерным для той эпохи. Про женщин говорили, что они увлекались хождением в народ.